Глава 6. В кабинет входит Орлов-младший. Все вокруг сначала замолкают. Кажется, он один. Пришел познакомиться с сотрудниками, теперь уже своими подчиненными. Нормальная практика. Но к нам обычно заходят в последнюю очередь. Мы не аналитика и не отдел продаж. А он, похоже, с нас начал. Странно. Слегка вытягиваю голову. Но Ильи не вижу. Мужчины оставались вместе. Было бы логично, если бы главный юрист устроил новому заму экскурсию. Но и здесь логика не прослеживается. Ильи не видно, и зам заходит один. Мужчина оглядывается. Мой стол ближе всех к двери. Но он, как специально, его игнорирует. И меня вместе с ним. Продолжаю терзать в голове мысль, узнал он меня или нет. Если узнал, то у его поведения только одна причина. Я ему неприятна. Впервые за день хочется, чтобы Кирилл меня не признал. Чтобы его равнодушие и некая даже пренебрежительность не была адресована мне лично, а просто незнакомому человеку. Почему так этого хочу? Орлов мне не безразличен? Или это из-за сына, которого я ему родила? Не ему, конечно. Тут же себя поправляю. И я для себя рожала. Вешать ребенка на чужую шею никогда не собиралась. Просто хотела поступить по совести. Хотела, чтобы отец тоже знал, что вот у него тут сын растет. Так все по-дурацки с этим тестом получилось. И вроде я не виновата, не скрывала, а внутри грызет червь. И вопрос, что делать дальше? Здравствуйте. Орлов наконец разбавляет тишину нашего небольшого женского коллектива. Меня зовут Кирилл Маратович, и я ваш новый заместитель генерального директора. Очень приятно со всеми вами познакомиться. Надеюсь, сотрудничество будет легким и плодотворным. Толкает целую речь. На последнем предложении слегка поворачивает голову в мою сторону. Или же я слопотала галлюцинации? Теперь мне всегда будет казаться, что мужчина смотрит на меня по-особенному? Надеюсь, нет. Надо что-то ответить. Все молчат. Таня, такая смелая в конференц-зале, сейчас робко стоит у входа в подсобку. Похоже, готова рвануть обратно в любой момент. Властный, немного грубый голос мужчины ее напугал. Надя того хуже. Лицо бледное, словно в обморок сейчас грохнется. И Светлана Сергеевна, как назло, на выезде. Видимо, отдуваться придется мне. Не в первый раз. Здравствуйте, Кирилл Маратович. Делаю шаг вперед. Очень приятно с вами познакомиться. Наш отдел всегда будет стараться грамотно и эффективно выполнять свои обязанности. Немного увлекаюсь речью и оказываюсь к начальству ближе положенного. Теперь нас разделяет метра полтора. Можно рукой дотянуться. Орлов неожиданно так и делает. Хотя до этого не обращал на меня внимания. Словно вообще не замечал. Полностью разворачивается в мою сторону. Протягивает руку в вежливом приветствии. Что ж, надо принять. Отказываться совсем неправильно. Назвалась груздем, как говорится. Полезай в кузов. Голову стараюсь не поднимать. В конференц-зале Кирилл казался далеким и нереальным. Когда мы столкнулись в коридоре на первом месте, был шок. Я плохо тогда соображала. А вот сейчас, когда он стоит совсем рядом, смотрит своими глазами, точно такими же, как у моего сынишки, по телу пробегает дрожь. Ох, непривычное ощущение. Поэтому ни о чем опасном сейчас я стараюсь не думать. Вокруг посторонние люди, сотрудники фирмы. Точно не время для драматических сцен. Просто тяну руку, а он ее слишком быстро подхватывает. Я даже вздрагиваю. Не получается устоять равнодушной, но тут же беру себя в руки. Ладонь Кирилла сухая и теплая, приятная, твердая, мужественная. Моя же слегка дрожит. На секунду кажется, что он слишком сильно сжимает мои тонкие пальцы. Но он тут же выпускает мою ладонь. Я бы сказала, даже поспешно. Не выдерживаю и поднимаю глаза, а Кирилл не успевает свои отвести. Не ожидал, что я так резко посмотрю. Да я и сама от себя не ожидала. Я никогда не была особо боевой, но и тихоней меня сложно назвать. Я не сдалась и не отчаялась, когда забеременела. Честно призналась во всем родителям. Ждала, что будут отговаривать, сразу отправят на аборт. Но папа, на удивление, проявил твердость. Хотя обычно у нас мама по таким вопросам. Сказал собирать вещи и переезжать к ним на юг, что они обо всем позаботятся, и обо мне, и о своем внуке. Я тогда отказалась. Сразу решила, что надо разбираться с вопросом отцовства. Скрывать ребенка от его папы я не планировала. В зачатии обычно участвуют двое. Разве второй родитель не должен нести ответственность? Конечно, заставлять я бы никого не стала. Но вот и не пришлось. Тест на отцовство поставил жирную точку в моих справедливых планах. «Очень приятно». Голос мужчины слегка теряется, и он прокашливается. «Вера». Я говорю свое имя чисто на автомате. «Зачем? Он ведь не спрашивал». Замечаю, как кадык мужчины слегка дергается. Или опять надумываю. «Спасибо, что зашли к нам, Кирилл Маратович. Светлана Сергеевна, наша начальница, будет после обеда». Чувствую себя очень странно и неловко от официального тона. Последний раз, когда мы общались с Кириллом, он целовал меня и шептал на ушко слова, от которых голова шла кругом. Но уверена, даже не помнит. А я вот храню, лелею. Иногда перебираю в голове, как светлую память. Что ни говори, та ночь оставила в моей душе неизгладимое впечатление. Как и сам молодой человек, красивый, не лезущий за словом в карман. Тогда мне показалось, что он не выглядит как парень, готовый затащить любую попавшуюся девушку в постель. И что уж греха таить, почудилось, что я ему действительно понравилась. Выходит, ошиблась. Наш зрительный контакт длится всего лишь секунды. Орлов быстро отводит голову, говорит еще какие-то дежурные фразы, прощается. Когда дверь за ним закрывается, я без сил плюхаюсь на стул. Таня тут же активизируется, начинает кудахтать, какого отличного зама нам прислали. Надя уходит на свое место и молча пьет чай, не забывая каждые 5 минут проверять свой телефон. А я думаю... Что делать дальше? Может, уволиться, собрать вещички и правда махнуть на юг? Уехать к родителям? Пойти по самому простому пути? Вопреки моим утренним мечтам, сейчас разговор о прошлом с Кириллом кажется чем-то нереальным. Он так изменился. Он больше не красивый юноша. Вырос в сурового, слегка пугающего мужчину. Даже подойти теперь страшно.